После всего этого Лукай стал советоваться с Ян Шунем, как им поступить с Шэнь Сяося, старшим сыном Шэнь Ляня. «Он ведь известный Сюцай в Шаосине», — говорил Лукай. «Придет время, он приобретет положение и уж, конечно, затаит злобу против нас. Лучше и его заодно убрать, по крайней мере, предотвратим неприятности. К тому же и господин министр увидит, как мы для него стараемся». Ян Шунь с ним согласился. Тут же он написал отношение властям провинции Джэцзян, согласно которому важного государственного преступника Шэнь Сяося должны были под строгим надзором доставить в Баоань на допрос. Затем Ян Шунь велел своему доверенному секретарю Цзиньшао подобрать толковых служителей и послать их с этим отношением в Джэцзян. Цзиньшао должен был наказать служителям, чтобы, конвоируя Сяося, они улучили подходящий момент и убили его. Там же им надлежало раздобыть свидетельство о его смерти по болезни и с этим документом вернуться обратно. Ян Шунь заверил, что когда дело будет сделано, он щедро наградит служителей, а самого Цзиньшао обещал представить к повышениям. Получив приказ, Цзиньшао усердно взялся за дело. Выбрав двух опытных служителей Ямэня, Джан Цяня и Ливаня, он пригласил их к себе домой, угостил и под конец протянул им 20 ланов серебром из своих собственных денег. «Как посмеем незаслуженно брать от вас подарок?» — говорил Джан Цянь и Ливань. «Это не мой подарок», — отвечал Цзиньшао. «Это дарит вам губернатор, господин Ян Шунь. Он хочет, чтобы вы отправились с отношением в Джэцзян и там приняли под конвой Шэнь Сяося. Но в пути не спускайте с него глаз». Тут Цзиньшао сказал им, что и как они должны сделать, и добавил: «Когда вернетесь, будете щедро награждены еще. Ну, а если оплошаете, наш губернатор, господин Ян Шунь, шутить не любит, и отвечать перед ним придется вам самим». «Незачем говорить о распоряжении губернатора. Для нас достаточно вашего слова, чтобы мы не осмелились ослушаться», — в один голос заявили Джан Цянь и Ливань, взяли деньги и, поблагодарив Цзиньшао, отправились в Ямэнь за документом. Без промедления они собрались и отправились в путь на юг. Как уже говорилось, Сяося числился Сюцаем на стипендии и жил дома на родине в Шаосине. Сяося очень беспокоился за отца. До него давно уже дошли слухи о том, что его отец своим докладом навлек на себя немилость, лишен чины и должности и сослан на север. Сяося собирался поехать в Баоань проведать отца, но оставить дом и хозяйство было не на кого. И он все никак не мог решиться уехать, и вот вдруг ни с того ни с сего в какой-то день к нему явились служители из местного Ямэня. И, не желая ничего слушать, скрутили его и потащили в Ямэнь. Правитель области дал Сяося прочитать бумагу, согласно которой Сяося подлежал аресту, отдал Джан Цяню и Ливаню ответ на отношение и наказал служителям, чтобы те в пути внимательно следили за конвоируемым. Только теперь Сяося узнал, что отец и оба брата погибли, а мать сослана на далекую окраину. Громко рыдая, он вышел из Ямэни и тут увидел, что возле ворот стоят и плачут все его домашние. Оказывается, в отношении из Баоани было сказано, что по приказу свыше имущество семьи Шэнь конфискуется. И правитель области уже успел послать людей, которые опечатали дом, и всех его обитателей выгнали на улицу. Убитый горем Сяося так плакал, что потерял голос и едва переводил дыхание. Тем временем к Ямэню стали подходить родственники Сяося, чтобы проститься с ним. Все понимали, что ждать добра или надеяться на счастливый случай ему не приходится, и все же, как водится, успокаивали и утешали его. Тесть Сяося, Мэн Чунь-Юань вынул слиток серебра, поднес его Джан Цяню и Ли Ваню и просил их пути позаботиться о его зяте. Тем показалось этого мало, и они взяли подарок лишь тогда, когда жена Сяося, госпожа Мэн, добавила пару золотых приколок для волос. Роняя слезы, Сяося говорил жене: «Я вряд ли вернусь, но ты не печалься обо мне. Считай, что я погиб и живи у родителей. Ты порядочная женщина, из хорошей, образованной семьи, поэтому вторично замуж, вероятно, не пойдешь, и в этом отношении душа моя может быть спокойна». «А вот она», — продолжал Сяося, указывая на свою вторую жену, — «Шунюй, она еще молодая, и деваться ей некуда. Ей бы следовало выйти замуж вторично, но мне уже 30. У нас с тобой нет детей, а она на третьем месяце. Если у нее родится сын, он продолжит наш род и будет кому приносить жертвы на домашнем алтаре. Поэтому прошу тебя, из уважения к нашей прошлой совместной жизни, возьми ее с собой к твоим родителям, и пусть она пока поживет с вами. А когда родит, будет то мальчик или девочка, тогда уж отпустите ее куда хотите». Но не успел он договорить, как его перебила Шунюй. «Ну что вы!» — воскликнула она. «Вы отправляетесь за тысячи ли! Как можем мы отпустить вас без близкого и родного человека, который ухаживал бы за вами? Пусть старшая госпожа переберется к родителям, а я согласна сопровождать вас, как бы ни было трудно в пути. Тогда и вам будет не так тоскливо, и старшая госпожа меньше будет тревожиться за вас». «Конечно, я хотел бы, чтобы кто-нибудь из родных был со мной», — ответил Сяося. «Но путешествие мое, скорее всего, кончится плохо. Зачем же тебе-то вместе со мной погибать на чужой стороне?» «Ваш батюшка служил при дворе и жил в столице, а вы всегда жили в Шаосине. Об этом знают все», — говорила Шунюй. «Пусть вашего батюшку оклеветали, что он в чем-то повинен, но вы-то были здесь, так далеко от него. О каком же соучастии может быть речь? Я пойду с вами. Буду где надо говорить в вашу защиту и уверена, что к смертной казни вас не приговорят. А если попадете в тюрьму, то я-то буду там на свободе и смогу позаботиться о вас». Госпоже Мэн тоже не хотелось, чтобы муж отправлялся один. Доводы Шунюй казались ей справедливыми, и она стала уговаривать мужа взять Шунюй с собой. Сяося всегда любил Шунюй за ум, за сообразительность, а тут еще старшая жена уговаривала его, и он в конце концов согласился. Вся семья направилась к Мэн Чуньюаню, где они и переночевали. Утром Джан Цянь и Ли Вань пришли за Сяося и стали торопить его путь. Шунюй надела платье из простой грубой материи, повязала черным платком голову, простилась со всеми и, перекинув за спину узел, двинулась следом за Сяося. О том, как горька была минута расставания с родными, излишне говорить. В пути Шунюй ни на шаг не отходила от мужа и сама подавала ему еду и питье. Поначалу Джан Цянь и Ли Вань по-хорошему разговаривали с Сяося и его женой, но после того, как переправились через реку Янцзы и от Сюйчжоу двинулись дальше по суше, конвоиры решили, что теперь родина Сяося уже далеко позади, и начали держать себя вызывающе. Покрикивали, ругались. Словом, стали обращаться с Сяося и Шунюй все хуже и хуже. Шунюй, женщина проницательная, шепнула однажды мужу: «Что-то недоброе на уме у этих двоих. Я женщина и мало что понимаю, но во всяком случае, если впереди будут попадаться безлюдные пустынные места, то вы должны быть настороже». Сяося утвердительно кивнул, но в душе не очень-то ей поверил. Прошли они еще несколько дней, и Сяося обратил внимание на то, что конвоиры то и дело о чем-то шепчутся, секретничают. И, наконец, когда он заметил, что в узле у одного из них сверкнул большой японский нож, сердце у него заколотилось, и им овладел страх. «Ты говорила, что у этих людей недобрые на уме», — сказал он жене. «Теперь и я в этом почти убежден. Завтра мы вступаем в пределы области Цзинин. Как только пройдем Цзинин, сразу начнутся горы Тайхан и Ляньшань. Идти нам придется по пустынным местам, в которых полно разбойников. Если конвоиры вздумают совершить свое злое дело в тех краях, то ни тебе меня, ни мне тебя не спасти. Что делать?» «Раз так, — сказала Шунюй, — если только сумеете бежать, бегите. А я останусь. Съесть-то они меня не съедят». В самом городе Цзинине, возле восточных ворот, стоит дом начальника канцелярии, некоего Фэна. Сейчас он в трауре и потому живет здесь, на родине. Это в высшей степени благородный, справедливый и смелый человек. Он однокашник и близкий друг моего отца. Если завтра в Цзинине я сумею сбежать от конвоиров, я явлюсь к нему. Он, безусловно, укроет меня. Но тебе, женщине, вряд ли справиться с Ливанем и Джаньцянем. За мое исчезновение придется отвечать тебе, и это меня беспокоит. Если чувствуешь, что справишься с ними, я убегу, а нет, вместе жили, вместе и умирать будем. Значит, такова воля неба, и роптать я не буду. «Сумеете бежать, бегите», — сказала Шунюй, — «а я справлюсь. Не беспокойтесь». Супруги перешептывались и переговаривались, благо конвоиры, утомленные за день, изрядно выпили и спали, громко похрапывая. На следующий день рано утром они снова двинулись в путь. «Сколько осталось до Цзинина?» — спросил Сяося Джан Цяня. «Всего 40 ли. К полудню там уже будем». «В Цзинине, возле восточных ворот, живет начальник канцелярии Фэн», — сказал Сяося. «Он учился вместе с моим отцом, и в свое время, когда они оба жили в столице, занял у отца 200 ланов серебром. Его расписка у меня сохранилась. Недавно Фэн служил начальником таможни в Эйсиньгуане, так что сейчас у него, конечно, есть деньги. И если я пойду просить у него старый долг, он, несомненно, вернет его человеку в беде. Лишние деньги пригодятся нам в пути, по крайней мере, будем чувствовать себя свободнее». Джан Цянь, казалось, колебался, но Ли Вань шепнул ему: «По-моему, он человек честный. К тому же его жена и вещи. Все останется с нами. Думаю, что ничего плохого не случится. Пусть идет, принесет деньги, считай, нам с тобой повезет. Что тут думать?» «Так-то оно так», — отвечал Джан Цянь. «Но все же давай сначала остановимся в гостинице, устроимся. Я останусь в гостинице караулить его жену, а ты пойдешь с ним. Так будет вернее». Без лишних слов скажем, что задолго до полудня они уже подошли к Цзинину. Недалеко от города они присмотрели опрятную гостиницу, и когда разместили свои пожитки, Сяося обратился к конвоирам. «Ну что ж, кто из вас, любезные, пройдется со мной до восточных ворот? Отправимся сейчас, а пообедать успеем, когда вернемся». «Я пойду», — сказал Ливань. «А насчет обеда, кто знает, может быть, там еще и угостят?» Шунюй умышленно стала отговаривать мужа. «Не зря, говорят, человека встречают по положению, хоть господин Фэн и должен вашему батюшке, но вряд ли он пожелает вернуть долг, когда узнает, что батюшки вашего уже нет в живых, а вы сами в такой вот беде. Только зря окажетесь в неловком положении. Лучше уж пообедать и скорее отправляться дальше». «Мы уже в городе, и отсюда до восточных ворот недалеко. Хорошо ли, плохо ли получится, но от того, что пройдусь немного, ничего не потеряю», — возразил Сяося. Ливань, который только и думал о том, как бы заполучить эти 200 ланов, настоятельно уговаривал Сяося пойти. «Ты уж наберись терпения и подожди», — сказал Сяося жене. «Если вернемся быстро, значит, дело гиблое, а если примет по-хорошему, пригласит обедать, значит, разумеется, отдаст деньги. Тогда завтра мы сможем нанять для тебя паланкин, а то ты все эти дни ехала на осле, и я вижу, как тебе это с непривычки тяжело». «Ну что же», — проговорила Шунюй, многозначительно глядя на мужа. Только побыстрее возвращайся. Не заставляйте меня долго ждать». «Да надолго ли он отлучается, чтобы столько об этом говорить?» — рассмеялся Ливань. «Ну и зануда же ты!» — бросил он ей на ходу и следом за Сяося направился к выходу. Но тут Шунюй умышленно задержал его. «Если господин Фэн оставит мужа обедать, и муж мой засидится, очень прошу вас, поторопите его». «Ну, конечно», — ответил Ливань. Конвоир еще только спускался с крыльца, а Сяося был уже на улице и ушел далеко вперед. Ливань вообще довольно беспечно относился к своим служебным обязанностям. Кроме того, ему часто случалось бывать в Цзинине. Он хорошо знал город, знал он и дом начальника канцелярии Фэна у восточных ворот, так что это обстоятельство совсем его не встревожило. Пройдя немного, он почувствовал, что у него схватило живот. Завернул в уборную и, облегчившись, не спеша направился к восточным воротам. Когда Сяося обернулся и обнаружил, что Ли Вани не видно, он бросился бежать. Бежал, не переводя дыхание, и вскоре оказался около дома Фэна. Видимо, ему суждено было спастись, потому что Фэн в это время оказался у себя и сидел один в гостиной. Тот помнил своего старого знакомого по столице и был поражен столь неожиданным появлением гостя. Сяося даже должным образом не поприветствовал Фэна. «Разрешите поговорить с вами наедине», — торопливо промолвил он, схватив Фэна за рукав. Тот уже догадался, что его гостю не до приветствий, и повел Сяося в кабинет. Здесь Сяося громко разрыдался. «Говори скорей, в чем дело?» — сказал ему Фэн. «Не плачь и не теряй времени зря, если дело не терпит». «Думаю, что мне уже незачем рассказывать вам о том, как злодейски расправился с отцом Янь Шифань», — плача говорил Сяося. «Обоих братьев, которые были при батюшке, до смерти забили Ян Шунь и Лукай. Уцелел один я, и то потому, что жил дома на родине. А теперь пришла бумага, и меня потребовали в Баоань к ответу. Словом, погибать нам всем до последнего. У двух конвоиров, сопровождающих меня, на уме недоброе. Вероятно, эти люди действуют по приказу Ян Шуня и Лукая. И когда мы окажемся где-нибудь в горах Тайхан или Ляньшань, а до них уже рукой подать, они потихоньку меня прикончат. Я решил бежать, и вот я у вас. Если сумеете спрятать меня, душа моего загубленного отца будет с благодарностью вспоминать вас на небе. Если вы не сможете этого сделать, то я тут же размажу себе голову о ступени. Умереть здесь подле вас лучше, нежели погибнуть от рук предателей». «Успокойся, прошу тебя», — тут же прервал его Фэн. «За моей спальней есть помещение с двойными стенами, где можно спрятаться. Там-то уж никто никогда не найдет. Сейчас я тебя туда проведу. Поживешь там несколько дней, а дальше я знаю, как быть». «Вы мне второй отец», — воскликнул Сяося, кланяясь и благодаря Фэна. Фэн взял Сяося за руку и повел его в помещение, прилегавшее к спальне. Там он приподнял половицу, под которой открылся проход. Спустившись вниз по этому проходу, они прошли шагов 60 и увидели свет. Перед ними были три комнаты, устроенные в двойных стенах самого здания. Это было место, куда действительно не мог проникнуть никто из посторонних. Ежедневно сам Пен приносил туда своему гостю чай и еду. Домашние порядки у него были строги, и никто не смел проговориться, что у них скрывается беглец. Вот уж действительно. Горы высокие барса укроют, ворон упрячется в ивовых ветках. Свора чиновников так ли опасна, если находится храбрый Джудзя? Но вернемся к Ли Ваню. Подойдя к дому Фэна, он спросил старого привратника. «Ваш господин дома?» «Дома», — ответил тот. «А не видели, не приходил к вашему хозяину господин в белом?» «Он как раз обедает в кабинете». Услышав это, Ливань стал спокойно ждать. Было уже далеко за полдень, когда из гостиной вышел человек в белом. Ливань поспешил к нему навстречу, но увидел, что это не Сяося. Человек в белом неторопливо вышел на улицу и пошел своей дорогой. Ливань подождал еще. Его уже начало одолевать нетерпение и мучил голод. «Как вы думаете, в чем дело?» — обратился он опять к привратнику. «Почему это ваш гость так долго не выходит?» «Да ведь он недавно вышел», — ответил старик. «А у вас есть еще кто-нибудь из гостей?» «Вот ж не знаю. А кто был этот в белом, который вышел от вас?» «Это Шурин нашего хозяина. Он у нас часто бывает». «А где же ваш хозяин сейчас?» «Хозяин после обеда всегда отдыхает». Старик говорил совсем не то, что надеялся услышать Ливань, и беспокойство все сильнее и сильнее одолевало конвоира. «По правде говоря, дядюшка, — сказал он привратнику, — я выполняю поручение генерал-губернатора военного округа Сюаньфу. Дело в том, что в Шаосине проживал молодой человек по фамилии Шэнь. Его зовут Сян. А прозвище его Сяося. Это важный преступник. И арестован он по приказу свыше. Мне поручено доставить его в наш округ. И вот когда мы добрались до вашего города, он заявил, что хочет навестить вашего хозяина, с которым якобы вместе учился его отец. Я проводил его сюда, и он вошел в ваш дом. Я давно уже жду его. А он все не выходит. Он, конечно, все еще сидит в кабинете вашего хозяина. Вы, оказывается, не знали об этом, так прошу вас, пойдите поторопите его, пусть немедленно выходит, нам пора отправляться дальше». «Ничего не понимаю, о чем вы говорите?» — сделанным удивлением спрашивал старик. Ливань, едва сдерживаясь, повторил всю историю сначала. «Тьфу!» — плюнул старик. «Что за наваждение? Никакого тут молодого человека по фамилии Шэнь не было. Хозяин наш в трауре и посторонних вообще не принимает. У ворот стою я сам. Сам обо всех докладываю, сам всех провожаю. Что ты мне плетешь всякую чертовщину? Наверное, ты просто проходимец какой-нибудь, вор, и только прикидываешься, что служишь в Ямэне. Думаешь, так легче будет приглядеться и стянуть что-нибудь? Убирайся-ка поскорее и не морочь мне голову». Услышав такое, Ливань вышел из себя. «Шэнь Сяося — важный государственный преступник, это не шутки!» — закричал он. «А ну, проси своего хозяина, я сам с ним поговорю». «Хозяин спит сейчас. Думаешь, без дела кто-нибудь посмеет его беспокоить?» — отвечал старик. «Какой ты все-таки дикарь, ничего не соображаешь!» И привратник ушел, как ни в чем не бывало. «Старый болван!» — выругался Ливань. «Просишь его доложить, а он упирается. Нет, Сяося наверняка здесь. Я не по частному делу, у меня приказ властей. Ворвусь в дом, и все. Мне нечего бояться». И, не раздумывая, Ливань вломился прямо в гостиную и стал барабанить по перегородке. «Господин Шэнь, пора уже!» — кричал он. Ответа не последовало. Тогда Ливань снова стал кричать, пока в гостиной не появился мальчик-прислужник. «Где же привратник, кому он разрешил ворваться в гостиную и так орать?» — возмущался прислужник. Ливань хотел было обратиться к нему, но тот только поглядел за перегородку и пошел в другую сторону. «Может быть, в той стороне кабинет?» — вслух рассуждал Ливань. «Пойду-ка посмотрю, чего мне бояться». И он пошел туда, куда только что свернул мальчик. Ливань оказался в длинном коридоре. Нигде никого. Он пошел вперед по коридору, очутился возле комнат, в которых, как он заметил, были женщины. Идти дальше Ливань не посмел и вернулся в гостиную. Здесь он услышал шум и крики, доносившиеся снаружи. Он направился к воротам. Оказалось, что это Джан Цянь явился сюда за ним и, не найдя, скандалил с привратником. Увидев Ливаня, Джан Цянь набросился на него. «Хорош молодец!» — кричал он. «Знаешь, только пить да есть. А дело тебя мало интересует. Ушел сюда утром, теперь уж вечереет, а ты все еще околачиваешься тут. Не можешь поторопить арестованного, что ли? Чего ждешь?» Ливань плюнул. «Какие там еда да питье, и крошки во рту не было, и человек пропал. Но ведь ты пошел с ним вместе. Я только забежал по нужде, а он, проклятый, пошел вперед. Я не смог его догнать и пришел следом сюда. Привратник сказал мне, что какой-то гость в белом обедает с хозяином в его кабинете. Я решил, что это он. Ждал-ждал, прождал до сих пор, а он все не выходит. Доложить обо мне привратник отказался. Мне здесь даже воды не дали попить, не то чтобы накормили. Попрошу тебя, братец, постой тут, подожди, а я пойду подлечу немного желудок и сразу вернусь. «Нечего сказать, работник!» — возмутился Джан Цянь. «Такой преступник, а ты позволяешь ему без надзора свободно расхаживать. Даже в кабинет хозяина ты обязан был следовать за ним. А сейчас кто его знает, здесь он или нет? Диву даюсь, как ты можешь спокойно об этом говорить?» «Ладно, дело твое, меня это не касается», — сказал напоследок Джан Цянь и повернулся, намереваясь уйти. Ливань схватил его за руку. «Человек-то, конечно, здесь», — сказал он Джан Цяню. «Куда он мог деться? Давай лучше подумаем, как заставить его выйти отсюда. Ты ведь, небось, пообедал, сыт? Так что же ты уходишь? Куда же тебе-то торопиться?» «Его жена осталась в гостинице», — ответил Джан Цянь. «Я, правда, просил хозяина присмотреть за ней, но душа у меня неспокойна. Он-то вернется? Что волноваться? А вот она ведь одной веревкой связана, ся-уся, и пока она у нас, он-то никуда не денется». «Ты прав», — согласился Ливань. И Джан Цянь ушел. Ливань, стараясь не думать о пустом желудке, остался караулить, но до самого вечера ся-уся так и не показывался. Заходило солнце, наступали сумерки. Ливань до того изголодался, что больше уже не мог терпеть. Он снял с себя верхнюю одежду и в соседней лавке променял свое платье на лепешки. В лавке он задержался недолго, но когда возвращался, услышал шум запираемых ворот. Подбежал к дому, ворота были уже заперты. «Сколько я прослужил в Ямэне, но так надо мною еще никогда не издевались», — негодовал про себя Ливань. «Не ахти уж какая персона, начальник канцелярии, чтобы его привратник позволял себе такое самоуправство. Да и это тоже. Жена и вещи в гостинице. Остался ночевать, так дай знать. Что поделаешь, придется уж эту ночь как-нибудь просидеть тут у них под навесом. Завтра с утра дождусь, пока выйдет кто-нибудь из слуг поумнее, и с ним поговорю». Шел 10-й месяц года. Было хоть и не особенно холодно, но среди ночи подул резкий ветер и полил дождь. Ливань весь промок и промучился до утра. Утром, когда дождь перестал, снова явился Джан Цянь. Оказывается, Шунюй настояла на том, чтобы он пошел за ее мужем. У Джан Цяня были при себе все казенные бумаги, и они с Ливанем решили, что ворвутся в дом, как только откроются ворота. Так они и поступили. Привратник не смог удержать их. Они ринулись в гостиный зал и подняли там крик. Все, кто был в доме, и старый мал, сбежались на их крик и заголосили. Прохожие услышали доносившийся из дома шум, столпились у ворот. Наконец, обеспокоенный криками, вышел и сам хозяин, весь в трауре. Сокрыты волосы под траурным убором, цветок гортензии на шапке. На нем надета наизнанку рубашка грубого холста, рогожную веревкой подпоясан, соломенные туфли на ногах. Услышав покашливание хозяина, слуги закричали. «Хозяин идет!» — и расступились. «Что за шум? Что происходит?» — спросил Фэн, входя в зал. Джан Цянь и Ли Вань вышли вперед, поклонились хозяину, и один из них сказал. «Господин Фэн, мы выполняем поручение губернатора округа Сюаньфу. Губернатор направил нас с грамотой в Шаосин, где мы арестовали государственного преступника Шэнь Сяося, и теперь следуем обратно. Когда мы добрались до вашего города, арестованный сказал нам, что вы друг его отца и что он хотел бы вас навестить. Мы не осмелились отказать и позволили ему пойти к вам. Он пришел сюда еще вчера утром и до сих пор не выходит. Это задерживает нас, а ваш привратник не пожелал доложить вам о нас. Просим оказать нам милость и поторопить Шэнь Сяося, чтобы мы могли двинуться дальше». Сказав так, Джан Цянь вынул из-за пазухи бумаги и подал их хозяину. «Шэнь-сянь, Шэнь-сяо-ся. Это не сын ли Шэнь-ляня?» Проглядывая бумагу, спросил Фэн. «Да, он», — ответил Ливань. Фэн схватился обеими руками за голову и изобразил ужас на лице. «Ну и пустоголовые вы, конвоиры! Будь Шэнь-сяо-ся только государственным преступником, это еще полбеды. Но ведь он прежде всего враг министра Яня. Кто же осмелится принимать такого человека у себя? Когда это он вчера ко мне приходил? Что зря болтаете? Узнают еще местные власти. Дойдет ваша болтовня до министра Яня, а его гнев мне будет не по плечу. Сами не уследили или чего доброго просто отпустили важного преступника за взятку, а теперь решили взвалить все на меня? «А ну-ка, гоните их отсюда!» — в возмущении крикнул он прислуге. «И ворота заприте! Незачем нам навлекать на себя неприятности. Когда узнает министр, я не до шуток будет!» Бронясь, Фэн ушел к себе, а его слуги, все, сколько их было, набросились на служителей Ямэни и мигом вытолкнули их на улицу. Ворота заперли на засов, и долго еще изнутри доносились крики и брань. Джань Цянь и Ливань, растерянно глядя друг на друга, стояли на улице как вкопанные и слова не могли вымолвить. «Это ты вчера уговаривал его идти в город», — произнес, наконец, Джань Цянь, укоряя Ливаня. «Теперь сам его и разыскивай». «Ну ладно, не упрекай меня. Давай лучше пойдем с тобой и спросим у его жены. Может быть, она знает, куда он девался, и тогда снова отправимся его искать». «Правильно», — согласился Джан Цянь. «Ведь они любящие супруги. Вчера он не вернулся. Она прождала его целых полночи и тихонько плакала. Наверняка она должна знать, где ее муж». Пришив на этом, они помчались обратно в гостиницу. Заслышав голоса конвоиров, Шунюй поспешила им навстречу. «Почему мужа нет с вами?» — спросила она. «А ты у него спроси», — ответил Джан Цянь, указывая пальцем на Ливаня. Тогда Ливань подробно рассказал ей о том, как он вчера отстал от Сяося, как пришел к Фэну и что было потом. «А я-то сегодня чуть свет отправился на пустой желудок в город. И вот меня накормили там приятными новостями», — добавил Джан Цянь. «Думаю, что твоего мужа там действительно нет. Наверняка он пошел куда-то в другое место. Неужто он тебе ничего об этом не сказал? Говори скорее, где он, и мы пойдем искать его». Не успел Джан Цянь еще и рта закрыть, как Шунюй, едва сдерживая слезы, вцепилась в обоих конвоиров. «Ах, вот как!» — завопила она. «Верните мне мужа!» «Муж твой сам захотел навестить какого-то знакомого. Мы по-хорошему разрешили ему пойти, а куда он девался, не знаем». — в один голос говорили конвоиры. — «Мы сами вне себя, не знаем, где его искать, а ты еще пристаешь, чтобы мы тебе мужа вернули. Спрятали мы его, что ли? Смешно даже». Обозленные конвоиры с трудом высвободились из цепких рук Шунюй и повалились на скамейку. Тогда Шунюй вышла из комнаты, загородила собой выход, зарыдала, затопала ногами и заголосила. На шум прибежал хозяин гостиницы и стал ее успокаивать. «Ах, вы не знаете, уважаемый!» — причитала Шунюй. «У моего мужа до 30 лет не было детей, и он взял меня второй женой. Вот уже 2 года, как я живу с ним. Теперь, на наше счастье, я 3 месяца как беременна. Муж ни за что не хотел со мной расставаться, поэтому я и отправилась с ним. 1000 ли мы прошли вместе. За все время пути я ни на шаг от него не отходила, а вчера днем, так как денег у нас оставалось немного, он решил пойти к одному своему знакомому. Пошел он вместе со старшим, с Ливанем. Так вчера они и не вернулись. И я забеспокоилась, а сегодня утром Ливань и Джан Цянь пришли одни, без мужа. Значит, они убили его. Заступитесь за меня, пусть они вернут мне мужа». «Не волнуйтесь, уважаемая», — утешал ее хозяин. «Эти начальники ведь не враждовали с вашим мужем и не обижены им. С чего им убивать его?» Но Шунюй разрыдалась еще пуще. «Вы не знаете, дедушка», — говорила она сквозь слезы, — «мой муж — враг министра Яньсуна. А эти люди наверняка присланы по его указанию. Может быть, они хотели выслужиться перед министром, ведь подумайте, дедушка, мой муж десятки тысяч ли вел меня с собой. Пришли мы сюда, так что же, он вдруг ни с того ни с сего исчезнет, не сказав мне ни слова? Но даже если бы он захотел сбежать, разве конвоир Ливань отпустил бы его? Если они хотят угодить Яньцуну и убили моего мужа, это их дело. Но мне-то, овдовевший и одинокой, на кого теперь надеяться? Нет, дедушка, прошу вас, ведите меня вместе с этими убийцами в Ямэнь. Я буду жаловаться». Женщина так рыдала, так причитала, что Джан Цянь и Ливань не успевали даже слово вставить, чтобы объяснить, что к чему. Старик-хозяин подумал, что, может быть, женщина и права, и у него тоже зародилось определенное подозрение. Ему стало жаль Шунюй. «Рассуждения рассуждениями, уважаемая, но, может быть, ваш муж и жив?» — утешал он ее. «Так или иначе, подождем еще день». «Можно, как вы говорите, подождать еще день, но только кто будет отвечать, если эти убийцы удерут?» — возразила Шунюй. «Если бы мы на самом деле убили вашего мужа и хотели бы скрыться, то зачем бы мы пришли сюда?» — заметил Джан Цянь. «Вы видели, что я женщина слабая, беспомощная, ничего не понимающая, и решили заворочить мне голову, надеясь еще и совратить меня. Говорите лучше по-хорошему, где тело мужа, ведь так или иначе я буду знать. Перед судом все выложите». Видя, какие страшные обвинения выдвигает женщина, хозяин умолк, не решаясь больше вмешиваться. Надо сказать, что пока все это происходило, сбежались постояльцы. Любопытных набралось человек 40, а то и 50. Услышав о горькой участи женщины, люди вознегодовали. «Если вы хотите жаловаться, уважаемая, — говорили они, — то мы поведем вас в военное управление к инспектору». Шунюй низко поклонилась всем и, плача, сказала: «Спасибо вам, что в тяжелую минуту пожалели меня, попавшую в беду одинокую женщину, и указали, как мне быть. Только этих преступников схватите, чтобы не убежали. Поведем их с собой». «Не беспокойтесь», — говорили собравшиеся, — «положитесь на нас». Джан Цянь и Ливань пытались объяснить людям, как и что произошло, но им не дали сказать и полслова. «Начальники», — перебивали их люди, — «оправдываться и спорить не стоит. Ложь все это, значит, ложь, а правда, значит, правда. А если вы тут ни при чем, то идите с ней в Ямэнь. Чего вам бояться?» Рыдая, Шунюй пошла вперед, остальные подхватили под руки Джан Цяня и Ливаня и всей гурьбой направились в Ямэнь инспектора. Когда они подошли к Ямэню, главные ворота еще были заперты, но день этот как раз оказался днем принятия жалоб. Шунюй, заранее надевшая на себя белую траурную юбку, недолго думая, ворвалась во двор через маленькие ворота в изгороди, огляделась и, увидев у больших ворот огромный барабан и колотушку, висевшую на подставке для барабана, тут же схватила колотушку и с такой силой стала колотить ею по барабану, что, казалось, сотрясалось само небо. Привратник, служащий Ямэня, насмерть перепуганные, выбежали во двор и связали женщине руки. «Ишь, какая храбрая!» — говорили они. «Невиданная обида! Несправедливость!» — кричала Шунюй, рыдая, бросившись на землю. В это время из Ямэня донеслись крики, оповещавшие о выходе в зал присутствия начальника. Главные ворота открыли, инспектор Ван занял свое место за столом на возвышении и сразу же поинтересовался, кто это бил в барабан. Служители ввели Шунюй. Плача, она подробно рассказала, как с ее семьей случилось несчастье и как погибли Шэнь Лянь и оба его сына. Сказала, что уцелел лишь один Шэнь Сяося, ее муж, но вчера и с ним расправились, и убийцами, мол, были его конвоиры. Тогда инспектор велел привести Джан Цяня и Ливаня и стал их допрашивать. Когда конвоиры давали показания, Шунюй то и дело перебивала их. Говорила она разумно, убедительно, и обоим конвоирам не удавалось отбиться от ее нападок. «Эти Яни — люди могущественные и влиятельные», — думал инспектор Ван. «Нередко они замышляют убийство. Трудно поручиться, что и в данном случае это не так». И он тотчас приказал всех троих отвезти в областной Ямэнь на дознание. Правитель области, некий Хэ, медлить с таким важным делом не посмел и тут же велел перевести хозяина гостиницы, чтобы выслушать показания сразу всех четверых. Шунюй упорно твердила, что конвоиры убили ее мужа. Ливань говорил, что отлучился по нужде, потому отстал от конвоируемого и потерял его из виду. Джан Цянь и хозяин гостиницы тоже дали показания, правдиво рассказав обо всем, что было. Правитель области не мог прийти к какому-либо определенному решению. «Женщина так плачет и убивается, похоже, что она говорит правду». С другой стороны, Джан Цянь или Вань не сознаются в преступлении. Размышлял он про себя и в конце концов пришел к тому, что приказал запереть всех четверых в пустой комнате, а себе велел подать паланкин и отправился к начальнику канцелярии Фэну послушать, что тот ему скажет. Когда Фэну доложили, что явился правитель области, он поспешил к нему навстречу и провел его в гостиную. После чая правитель области заговорил о деле Шэнь Сяося. Но стоило ему произнести это имя, как Фэн, зажав уши, заявил: «Это же враг господина министра Яньсуна. Я хоть учился с отцом Шэнь Сяося, но никаких отношений с ним не поддерживаю. Прошу вас больше не говорить об этом человеке. А то семья Яни может узнать, и чего доброго привлекут к ответу и меня». С этими словами он встал и произнес: «Поскольку у вас, уважаемый, есть дела, не смею, конечно, вас задерживать». Начальнику уезда, крайне смущенному, ничего не оставалось, как откланяться. «Раз господин Фэн так боится Яни, — рассуждал он, сидя в паланкине, — то Шэнь Сяося, безусловно, не у него. Возможно, что Шэнь Сяося действительно убит конвоирами. Кто его знает, а может быть, он и явился к Фэну, а тот не пожелал его принять. И он ушел к кому-нибудь из других своих знакомых». Возвратясь в Ямэнь, правитель области снова велел привести всех задержанных и прежде всего обратился к Шуню. «У твоего мужа есть здесь кто-нибудь из знакомых, кроме начальника канцелярии Фэна?» «Больше никаких знакомых здесь нет». «В какое время твой муж ушел?» «Когда вернулись конвоиры и сказали тебе, что муж твой исчез?» «Муж ушел вчера. Перед полуднем ушел вместе с Ливанем», — отвечала Шунюй. «К вечеру другой конвоир, Джан Цянь, под предлогом, что хочет их поторопить, тоже ушел в город. Вернулся он, когда уже совсем стемнело, и сказал мне буквально следующее: Ливань и твой муж заночевали у начальника канцелярии Фэна. Завтра с утра я пойду поторопить их. Джан Цянь ушел утром сегодня, целых полдня где-то пропадал, а вернулись они вдвоем без мужа. Так кто же, если не они, прикончили его? Ведь если бы моего мужа не оказалось в доме Фэна, Ливань еще вчера бросился бы на поиски, да и Джан Цянь всполошился бы. А он, наоборот, принялся меня успокаивать. Тут все ясно. Наверняка они еще в пути обо всем договорились и решили, что Ливань ночью его убьет. Сегодня утром, когда Джан Цянь пошел в город, они вместе закопали труп, а вернувшись, сказали, что муж убежал. Прошу вас, благороднейший господин начальник, разобрать это дело по справедливости». «Да, пожалуй, ты права», — заявил правитель области. Джан Цянь и Ли Вань хотели было что-то сказать в свое оправдание, но начальник области обрушился на них. «Вы служащий Ямэня. Чем же вы занимаетесь? Если вы не убили его, как задумали, то уж наверняка отпустили за деньги. Что тут оправдываться?» — закричал начальник и тут же приказал дать каждому по 30 палок. Били их так, что у Джан Цяня и Ливаня треснула кожа. Ручьем полилась кровь, но никакой вины за собой они не признавали. Шунюй при этом стояла в стороне и горько плакала. Начальник области стало жаль ее, и он велел зажать конвоиров в тиски. Но конвоиры действительно не убивали Шэнь Сяося, и потому, невзирая на боль, которую им причиняли пытки, конечно, все отрицали. Дважды их зажимали в тиски, но признание от них так и не удалось добиться. Правитель области хотел было приступить к третьей пытке, но Джан Цянь и Ливань, которые были уже не в силах переносить мучения, взмолились. «Правда же, Шэнь Сяося не умер!» — говорили они. «Просим вас, господин начальник, назначить нам срок, дать нам сопровождающих, и мы найдем его и вернем жене». Так как у правителя не было определенной уверенности, что Сяося убит, ему ничего не оставалось, как согласиться. На поиски Шэнь Сяося он дал пятидневный отчетный срок и назначил четырех молодцов сопровождать Джан Цяня или Ваня. Шунюй он пока отправил в женский монастырь. Хозяина гостиницы отпустил. О ходе дела и принятых решениях было написано подробное донесение инспектору, и тот одобрил принятые меры. Джан Цяня или Ваня сковали одной цепью, и четверо молодцов поочередно водили их по городу. Деньги, которые были при них, молодцы отобрали, и даже японский нож, и тот пропили. Цзинин был город большой, народу приезжало и уезжало десятки тысяч. Где было в таком городе отыскать Сяося? Для них это просто был выход хоть на время избавиться от мучений. Шунюй тем временем спокойно жила в монастыре. Но каждые пять дней она неизменно являлась в Ямэнь к правителю области, плакала, убивалась, и тому ничего не оставалось, как каждый отчетный срок избивать Джан Цяня или Ваня. Так повторялось раз десять. За это время им столько дали палок, что и не сосчитать. Бывшие конвоиры уже едва волочили ноги, и вскоре один из них, Джан Цянь, заболел и умер. Ливаню, в конце концов, пришлось пойти к Шунюй в монастырь и умолять ее смилостивиться. «Я уже доведен до того, что больше скрывать не в силах», — говорил он Шунюй. «Дело было так, что когда нас послали за Сяося, секретарь Цзиньшао на словах передал нам распоряжение губернатора Яньшуня, чтобы мы в пути убили вашего мужа. Достали свидетельство от местных властей о том, что он умер от болезни, и вернулись бы в Бавань и отчитались. Хотя мы и согласились, но совершить такое мы, конечно, не могли. А почему ваш муж вдруг сбежал? Мы действительно к этому никакого отношения не имеем. Небо тому свидетель. Если я хоть слово солгал, погибнуть всему моему семейству. Начальник теперь каждые пять дней требует отчета. Мой напарник Джан Цянь умер под палками. Погибну и я, и будет еще одной несправедливостью больше. Ведь муж ваш действительно жив, и вы еще встретитесь с ним. Прошу вас, не ходите больше плакать и жаловаться в Ямэнь. Тогда мне смогут дать срок подлиннее, и я уцелею. Это будет благодетельным поступком с вашей стороны». «По твоим словам, выходит, что мужа вы не убивали», — отвечала Шунюй. «Трудно тебе поверить. Но все же, раз ты так говоришь, я не буду ходить жаловаться, чтобы ты мог спокойно разыскивать мужа. Но только ты старайся, будь внимательным и не ленись». «Да, да, конечно», — несколько раз повторил в ответ Ливань и ушел. Можно привести стихотворение по этому поводу. За 20 ланов серебра пойти решились на убийство. Кто мог подумать, что в пути вдруг потеряют арестанта? Не в силах больше перенесть бесчетных пыток и побоев, пришел конвойный в монастырь у женщины просить пощады. Надо сказать, что правитель дал такой короткий отчетный срок для розыска Сяося по двум причинам. Во-первых, дело в том, что Сяося был важным преступником, которого затребовал сам губернатор Сюаньфу. Во-вторых, Ося-Ося непрерывно напоминала Шунюй, которая без конца приходила в Ямэнь, плакала и молила ускорить поиски. Но на этот раз Ливаню не суждено было погибнуть. Помог случай. Пока Яншунь и Лукай в надежде получить повыше титулы и побольше почестей только и заняты были тем, что судили да рядили, как угодить Яньсуну и Яньшифаню, один цензор по военному ведомству, некий У Шилай, возненавидев Яншуня за то, что тот губил простой народ, уничтожал беженцев и доносил об этом как о победе, написал доклад императору, где подробно изложил, как обстояло дело. В докладе он обвинял также и Лукая, как соучастника преступлений Яншуня. Как раз в эти дни император совершал торжественное моление о благодатном правлении. Узнав, что убивают ни в чем не повинный народ, наносят страшный вред миру и согласию в стране, император был крайне возмущен. Он тут же дал распоряжение охранным войскам взять виновных и доставить их на следствие в столицу. Неожиданный гнев императора лишил Яньсуна возможности заступиться за них, но все же, благодаря его вмешательству, Яншунь с Лукаем отделались только лишением всех званий и должностей. Вот вам и презренные Яншунь и Лукай убивали людей, строили людям козни. А толку что? Выставили себя на посмешище другим, и все тут. Теперь дальше. Когда до правителя области господина Хэ дошел слух о том, что Яншуня сняли с поста, он потерял интерес к делу Шунюй. К тому же сама Шунюй больше не являлась жаловаться, из двух конвоиров один умер, а оставшийся в живых Ливань не переставал молить, чтобы его пощадили. Кончилось тем, что правитель области велел снять с Ливаня оковы, дал ему грамоту на розыске беглеца по всей стране и только на словах приказал проявить усердие в этом деле. Ясно было, что правитель просто освобождал его. Ливань принял грамоту так, словно ему вручили указ о помиловании. Много раз до земли поклонился начальнику, вышел из Ямэни и бросился бежать, только пыль велась вслед за ним. Денег у Ливани не было, и ему пришлось добираться домой, прося подаяния. Но оставим его. Несколько месяцев провел Сяося в потайном помещении в доме Фэна. О происходящих событиях он был осведомлен через господина Фэна, который все разузнавал, а затем сообщал ему. Сяося знал, что Шунюй живет пока в монастыре, и в душе был очень этому рад. Через год ему уже было ясно, что ни Джан Цяня, ни Ливани больше не существует, и что дело постепенно заглохло. Фэн в своих внутренних покоях устроил для Сяося отдельный кабинет из трех комнат, чтобы его гость мог там спокойно заниматься, и только не разрешал ему никуда выходить. Так что никто из посторонних не знал, что Сяося живет у него. Трехгодичный срок траура господина Фэна к этому времени подошел к концу, но чтобы не оставлять Сяося одного, он на службу не вернулся. Незаметно пролетело 8 лет. Тот год умерла жена Яньсуна, госпожа Оуян. Яншифань, не пожелав сопровождать гроб матери на родину, уговорил отца просить у императора дозволения остаться в столице, ухаживать за отцом. А получив разрешение, невзирая на траур, развлекался со своими женами и наложницами, дни и ночи пьянствовал и веселился. Император сам был очень почтительным сыном, и потому, когда узнал о поведении Шифаня, остался этим крайне недоволен. Как раз в то время в столице появился некий чародей по имени Лань Даусин, который обладал искусством гадать и предсказывать судьбу. Как-то раз император призвал его, велел ему обратиться к духам и спросить, хороши ли у него министры. «Я призываю истинных богов неба», — докладывал императору Лань Даусин. «Они говорят прямо без лести и прикрас. И если паче чаяния ответ не будет угоден вашему сердцу, прошу, ваше величество, не осуждать меня». «Услышать правдивое слово неба — это как раз то, чего я и хочу. Каков бы ни был ответ, вы тут ни при чем, и винить вас я не буду». Лань Даосин стал выводить магические знаки, и когда начал произносить заклинание, гадательный прибор вдруг сам зашевелился и вывел следующие слова. «Высокие горы и чужды травы, отец и сын теперь министры. Луна и солнце не светят больше, земля и небо перевернулись». «Поясните, что это значит», — обратился император к Лань Даосину. «Я невежественен и не понимаю», — ответил тот. «Зато я понимаю», — сказал тогда император. «Если соединить иероглифы «гора» и «высокий», получится иероглиф «сун». А если над словом «чужды» написать «траву», выйдет иероглиф «пань». Это намек на Янь Суна и на его сына, Янь Шифаня. До меня уже давно доходят слухи, что, пользуясь своей силой и властью, Янь Сун и Янь Шифань чинят вред стране. А раз на это мне указали теперь и небесные духи, то я должен немедленно принять меры, но только никому об этом ни слова». «Не посмею, не посмею», — говорил Лань Даосин, кланяясь до земли и, получив от императора вознаграждение, вышел. С тех пор император стал постепенно отдалять от себя Янь Суна. Этим обстоятельством воспользовался цензор Цзоу Инлун и подал на высочайшее имя обвинительный доклад. «Янь Шифань, опираясь на всесилие своего отца, торгует должностями и титулами. На его счету столько злодейских преступлений, что он заслуживает публичной казни. Отцу же его, Янь Суну, который потакает злодею сыну, насаждает своих людей и отстраняет достойных, следует дать отставку, чтобы очистить правление». Обрадованный этим докладом, император вскоре повысил Цзоу Инлуна в должности. Янь Шифань был предан суду и приговорен к ссылке. А Янь Суну было предложено вернуться на родину. Через некоторое время поступило донесение от дзянсийского инспектора, цензора Линь Юня, в котором сообщалось о том, что Янь Шифань уклоняется от военных повинностей, живет у себя дома и безобразничает больше прежнего, грабит местных жителей, содержит проходимцев-головорезов, налаживает тайные связи с японскими пиратами и замышляет измену. Император специальным указом предписал представителям трех судебных органов расследовать дело. Судьи доложили, что обвинения подтверждаются фактами, и Янь Шифань был немедленно казнен, а имущество его конфисковано. Янь Суна отправили в дом презрения. Все пострадавшие от козни Яней были полностью оправданы и восстановлены в правах. Как только до Фэна дошла весть о казни Янь Шифаня, он сразу же сообщил об этом Сяося. Теперь уже не было надобности держать Сяося в заперти, и он отправился в монастырь проведать Шунюй. Муж и жена, встретившись, бросились друг друга в объятия и зарыдали. Когда Шунюй отправилась с мужем в путь, она была на третьем месяце, а теперь ребенку, который родился в монастыре, исполнилось 10 лет. Шунюй сама учила его грамоте, мальчик уже знал наизусть все пятикнижье, и Сяося был безгранично счастлив. Фэн теперь собирался в столицу за назначением на должность. Он предложил Сяося ехать с ним хлопотать о снятии обвинения с отца, а Шунюй пока поселить у него. Сяося согласился и вместе с Фэном отправился в Пекин. В столице Фэн прежде всего нанес визит Цзоу Инлуну, который служил теперь помощником начальника ведомства принятия прошений, и рассказал ему о горькой судьбе Шэнь Ляня и его семей. Затем Фэн показал ему черновики прошения Сяося, и Цзоу Инлун обещал взять это дело на себя. На следующий день Сяося отнес жалобу на высочайшее имя в ведомство принятия прошений. Вскоре последовал императорский указ. Шэньлянь, как верный и преданный службе, но безвинно пострадавший, был посмертно восстановлен в чине и пожалован повышением в ранге на одну ступень. Жене и сыновьям Шэньляня разрешалось вернуться на родину. Конфискованное имущество полностью возвращалось семье. Самому Шэнь Сяося, в связи с тем, что он много лет был сюцаем на стипендии, разрешалось вступить в должность и давалось назначение на пост правителя уезда. В ответ на указ Сяося написал императору благодарственный доклад. В нем, помимо прочего, говорилось: «Когда Шэнь Лянь, отец вашего покорного слуги, попал в Баоань и увидел, как тамошний губернатор Ян Шунь убивает невинный народ и выдает это за заслугу, он написал стихи, в которых выразил свое возмущение этим. Тогда цензор Лукай, получивший тайное распоряжение от Янь Шифаня, был послан инспектором в Датун и Сюаньфу. Вступив в должность, он действовал заодно с Ян Шунем, строя планы, как загубить отца. Кончилось тем, что они казнили моего отца, убили двух моих братьев, а сам я едва избежал смерти. Трупы невинно загубленных не были похоронены. И всему нашему роду угрожало полное истребление. Ни одна семья не пострадала так жестоко, как наша. Ныне Янь Шифань казнен, а Ян Шунь и Лукай целые и невредимые и продолжают спокойно жить у себя на родине. Десятки тысяч убитых именно границы ни в чем не повинных людей не отомщены. А трем непрекаянным душам из семьи вашего покорного слуги некому пожаловаться и излить свою обиду. Боюсь, что такое положение не соответствует строгости законов и чаяниям людей». Император одобрил доклад. Ян Шунь и Лукай были доставлены в столицу, приговорены к смертной казни и в ожидании приведения приговора в исполнение посажены в тюрьму. Сяося зашел проститься с Фэном. Он собирался поехать в Юньчжоу за матерью и младшим братом Джи, чтобы перевести их в столицу и поселить где-нибудь недалеко от дома Фэна. После этого намеревался поехать в Баоань, разыскать останки отца и перевести их на родину, чтобы там похоронить. «Я как раз недавно получил известие из Юньчжоу», — сказал Фэн, когда Сяося посвятил его в свои планы. «Твоя матушка пребывает в добром здравии, а твой младший брат Джи уже стал сюцаем и учится там же, в Юньчжоу. За ними я сам пошлю кого-нибудь, а ты без промедления отправляйся искать останки отца. Это сейчас важнее. С матушкой встретишься здесь, когда вернешься». Сяося так и сделал. Сразу же отправился в Баоань, где два дня подряд безуспешно разыскивал останки отца. На третий день, измученный, он присел возле ворот какого-то дома. Из дома вышел старец и пригласил его выпить чаю. В гостиной Сяося сразу же обратил внимание на висевший на стене свиток. На свитке были наклеены два доклада Джугэ Ляна, переписанные от руки. В конце текста стояла только дата. Подписи переписывавшего не было. Сяося не мог оторвать глаз от свитка. «Почему вы так смотрите на этот свиток?» — обратился к нему старец. «Позвольте узнать, чья это рука?» «Это кисть моего покойного друга Шэнь Ляня». «А каким образом свиток очутился у вас?» «Меня зовут Дзяши», — сказал старец. «В свое время, когда Шэнь Лянь был сослан в наши края, он жил здесь, у меня. Мы с ним были очень дружны и побратались. Потом его постигла страшная участь. Я боялся, как бы и меня не привлекли к ответу, и бежал в Хэнань. Оба эти доклада я взял с собой и наклеил на свиток. Я часто разворачивал его, смотрел на доклады, и тогда мне казалось, что я вижу перед собой своего старого друга. Когда губернатор Ян Шунь ушел с поста, я решил вернуться на родину. Жена моего друга, госпожа Сюй, с малолетним сыном уехала в Юньчжоу, но я часто их навещаю. Недавно до меня дошли слухи, что с Янями наконец расправились. Значит, мой друг будет оправдан и отомщен. Я уже послал в Юньчжоу человека, чтобы сообщить им об этом. Я думаю, что скоро сын моего друга приедет за гробом отца. Поэтому я повесил свиток в главном зале. Если сын Шэньляня явится, он признает почерк своего почтенного отца». Услышав такое, Шэнь Сяося тут же повалился в ноги Дзяши. «О, благодетель наш!» — воскликнул он, отбивая поклоны. «Кто вы?» — спросил Дзяши, поспешив поднять с колен незнакомца. «Я Шэнь Сяося, и доклады на этом свитке написаны рукой моего покойного отца. Мне говорили, что Ян Шунь послал людей, чтобы арестовать вас и доставить сюда. Ведь он собирался уничтожить весь ваш род», — говорил старик. «Я думал, что и вас постигла та же участь. Как же вам удалось уцелеть?» Тут Шэнь Сяося рассказал подробно обо всем, что произошло в Цзинине. «Поразительно! Поразительно!» — восклицал Дзя Ши, слушая его рассказ. Затем он тут же велел слугам приготовить для гостя обед. «Вы, наверное, знаете, благодетель, где находится гроб отца», — сказал Сяося. «Очень прошу вас указать мне это место, чтобы я мог поклониться праху покойного батюшки». «Ваш отец погиб в тюрьме. Я выкрал из тюрьмы его тело. Тайком похоронил и никогда не решался, кому бы то ни было, говорить об этом. Вот теперь, наконец, когда вы приехали, чтобы увезти на родину его останки, я вижу, старания мои не пропали даром». Только они собрались пойти на могилу Шэньляня, как увидели, что к дому верхом на лошади подъезжает молодой человек. «Какое счастливое совпадение!» — воскликнул Дзяши. «И ваш брат как раз приехал». Это и был Шэньджи, младший брат Сяося. Юноша сошел с коня, и они поздоровались. «Это твой старший брат Сяося», — сказал Дзяши молодому человеку, указывая на Сяося. Только теперь младшие и старшие братья впервые увиделись, и им казалось, что это сон. Обняв друг друга, они разрыдались. Все трое отправились на могилу Шэньляня. Дзяши шел впереди, указывая дорогу. Перед еле заметным холмиком, густо заросшим травой, Дзяши остановился и приказал братьям совершить земной поклон. Рыдая, Сяося и Джи опустились на землю. Дзяши стал их успокаивать. «Нам следует обсудить одно важное дело. Не надо так убиваться», — говорил Дзяши и продолжал. «Дело в том, что обоих ваших братьев тоже убили в тюрьме. К счастью, нашелся один добрый тюремщик, некий Мао, который жалился над невинно загубленными и похоронил их в трех ли к западу от города. Самого Мао теперь уже нет в живых, но я знаю, где это место, и когда вы повезете на родину гроб вашего батюшки, возьмите и их останки, чтобы потом похоронить всех вместе. Как вы на это смотрите?» «Мы как раз так и хотели сделать», — отвечали братья. В тот же день вместе с Дзя Ши они побывали на могиле братьев и долго не могли прийти в себя от горя. На следующий день были заказаны гробы и выбран благоприятный день, чтобы отрыть могилы и переложить тела. Трое покойников выглядели как живые. Сохранилось выражение лица, тела совсем не разложились. Так, конечно, могло быть лишь с людьми преданной и благородной души. О том, как рыдали братья, нечего и говорить. И вот гробы погрузили на повозку, братья стали прощаться с Дзяши и собираться в путь. «А этот свиток я хотел бы просить вас отдать мне», — обратился Сяося к Дзяши, когда они прощались. «Я бы взял его с собой и повесил в нашем родовом храме. Прошу вас не отказать мне». Дзяши тут же снял свиток и подарил его братьям. Те земно поклонились, поблагодарили Дзяши и в слезах простились с ним. Шэньджи поехал сопровождать гробы. Он должен был добраться до Джанцзяньбаня, где ему предстояло нанять джонку и погрузить на нее гробы. А Сяося направился в столицу. Там он встретился с матерью, рассказал ей обо всем, зашел поблагодарить господина Фэна, а затем вместе с матерью стал собираться в Джанцзявань. В то время в столице не было чиновника, который не вспоминал бы благородного и преданного Шэнь Ляня и не восхищался бы Сяося с матерью, собиравшимися в такую даль вести гробы, поэтому кто дарил им подорожные, кто деньги на похороны, кто на дорогу, из всего этого Сяося взял только одну подорожную и больше ничего. Приехав в Джанцзявань, Сяося нанял на почтовой станции джонку. Человек 100 ее волочили, так что двигались они не быстро. Но вот в конце концов они добрались до Цзинина. Сяося велел причалить и, оставив своих на джонке, сошел на берег и отправился в город. Здесь он сообщил близким господину Фэна, что глава их семьи благополучно здравствует в столице, взял с собой Шунюй и сына и повел их на джонку. Мать с сыном прежде всего поклонились гробам, а затем госпожа Сюй. Увидев перед собой такого большого внука, та обрадовалась так, что и словами не передать. В свое время она думала, что вся семья погибла и некому будет продолжать их род. А вот теперь вышло, что и сыновья остались, и внук есть. Враги умерли недоброй смертью, а погибшие муж и сыновья отомщены. Справедливость неба очевидна. Злодеи все-таки кончают плохо, а хорошие люди в конце концов благоденствуют. Но оставим лишние разговоры. Когда все они прибыли в Шаосин, тесть Шэнь Сяося, господин Мэн Чуньюань, вместе с дочерью вышли встречать их за 20 ли. Семья вновь воссоединилась, и были тут и радость, и слезы. На пристани собрались представители местной власти. Они явились выразить свое соболезнование родным покойных. Имущество Шэнь Ляня к тому времени уже было полностью возвращено его семье. Братья похоронили останки родных на родовом кладбище и в течение 3 лет строго соблюдали траур, так что не было человека, который не считал бы их образцом величайшей сыновней почтительности. Правитель области выстроил в честь Шэнь Ляня храм, где каждую весну и осень совершались жертвоприношения. Свиток с докладами Джугэ Ляна, собственноручно переписанными Шэнь Лянем, и по сию пору висит в этом храме. Когда истекли 3 года траура, Сяося отправился в столицу за назначением и получил должность правителя уезда. Правил он честно, был справедлив и дослужился до поста правителя области. Его сын совсем молодым выдержал экзамен и в тот же год, что и его дядя Шэньджи, стал дзиньши. И в дальнейшем из поколения в поколение все их потомки были учеными людьми. В столице люди помнили, как в свое время начальник канцелярии Фэн спас Шэнь Сяося, очень уважали его за благородство и твердость духа, и он был назначен начальником палаты чинов. Однажды во сне к Фэну явился Шэнь Лянь и сказал: «Верховный владыка, за мою преданность и прямоту пожаловал мне должность бога-покровителя города Пекина, а тебя теперь назначил богом-покровителем Нанкина. Завтра в полдень вступаешь в должность». Фэн проснулся в крайнем удивлении. На следующий день в полдень ему вдруг показалось, что за ним прислали паланкин, и он безболезненно скончался. Так оба друга стали божествами. Есть стихи, в которых говорится: «У того, кто при жизни верен и честен, и кости благоуханны. Беспорочные духом себя прославляют на 10 000 годов. А кто достоин предателем зваться, в преисподнюю будет ввергнут. Всевышнее небо так воздает за высокое и за низость». Перевод Меньшикова.